алчущие и жаждущие правды. Греческое слово «дикаиосине» означает и справедливость, и законность, и праведность. В немецком и английском переводах сказано «блаженны алчущие и жаждущие праведности», в польском «справедливости». В русском же мы усвоили слова «блаженны алчущие и жаждущие правды». А под словом «правда» понимают и справедливость, и законность, и праведность. Но где люди ищут и где можно найти ту правду, которая насыщает душу? Первое. В самом себе. По природе человек склонен к гордости. Образованный Моисей воображал, что Бог рукой его дает Израилю спасение. Падший Самсон, выдавший священную тайну блуднице, хвастливо заявил: «Пойду, как прежде, и освобожусь». Фарисей приходил в храм не молиться, а напомнить Богу о себе, как о великом праведнике. Это происходит от того, что лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Но когда святой Бог приблизится к грешному человеку, тогда гордость и самоуверенность покидают человека, и он, как Моисей, сознает свое косноязычие, как Исаия исповедуется, что он с нечистыми устами, и как Павел жалуется, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Тогда человек начинает понимать совет мудрого старца: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Притчи 3:5. В людях. Ребенок бывает глубоко обижен, если его несправедливо наказали, и смущается, когда слышит неправду от своих родителей. Только на правде могут быть построены добрые и устойчивые взаимоотношения как между отдельными лицами, так и целыми народами. Обращаясь в молитве к Богу, Ефам Езрахит говорил: «Правосудие и правота – основание престола твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим». Псалом 88:15. Через Моисея Бог заповедал судьям: «Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров. Правды, правды ищи, дабы ты был жив». Второзаконие 16:19-20. Позже Соломон свидетельствовал: «Видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда». Екклезиаста 3:16. В жизни. Мы веруем и другим проповедуем, что Бог управляет всем миром и что от Него приходит и благополучие, и бедствие. Но когда нас прижмет беда, мы разочаровываемся и, подобно другим, начинаем спрашивать: почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Иова 21:7-14. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Иеремия 12:1-2. Втайне мы начинаем завидовать нечестивым, ибо им нет страданий до смерти. Псалом 72. Мы забываем, что наш ограниченный разум не в состоянии постичь дел безграничного. Возможно, что Богом предназначена каждому человеку определенная доля добра. Только одни получают добрые в этой жизни, а другие получат в вечности. Луки 16:25. В Боге. «Только в Боге успокаивается душа моя», — пел Давид. Если мы, алчущие и жаждущие правды, не находим ее ни в самих себе, ни в окружающих нас людях, а жизнь кажется нам долиной плача и несправедливости, нам не следует прекращать поиски и беспомощно погружаться в отчаяние. Через пророка Даниила была обещана правда вечная, а через пророка Малахию – солнце правды и исцеление в лучах его. Новый Завет учит, что Христос пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная. И этот истинный Сын Божий в свое время объявил: «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Иоанна 6:35. Они насытятся не только в вечности, где не будут уже ни алкать, ни жаждать, но в их жизни и служении Господь проявит свою мудрость и силу. Призванный Богом Моисей, хотя и неречистый, вывел Израиль из Египта и дал ему наиболее справедливые законы. Нечистые уста Исаии были очищены раскаленным углем с жертвенника небесного, и его книга является неисчерпаемым источником наставления и утешения. Поколебавшийся Асав увидел тайну жизни и воскликнул: «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».